Это было нечто. Десятка три ломовых коней, запряженных цугом, с натугой тянули золотую карету с их светлостями. Еще подвод 20 болтались в кильватере кавалькады. На коренняке сидел форрейтор, на козлах кучера, на подводах слуги, в подводах, судя по всему, выпивка и еда. Натянули вожжи кучера. «Гони!» — заорали гвардейцы. На их беду экипаж не успел даже выехать из ворот. При виде выпрыгнувших на снег их сиятельств бедолагам чуть дурно не стало. «Где Ланс?» — прорычала Кэтран. «Там!» — капрал безодежно махнул рукой в сторону дворца. «Может, отпустить, а? Неделю в увольнительной не были. Все вас ждали, согласно приказу». «Валите», — разрешил Дэн. «Но сначала обрежьте этот хвост», — он кивнул на вереницу телег. «Можете их содержимым вознаградить себя за недельный пост. Одну подводу оставьте нам, и хватит». Гвардейцы завопили от радости. «Форрейтера и кучеров не отпускаю, пригодятся. В карету оружие подкиньте. Последнее. Как нам к его величеству на прием попасть?» «Да без проблем. Во дворец вы идете по лесенке на второй этаж и направо. Налетай, братва!» Капрал не обманул. Проблем не было. Все, кто мог их создать, либо отсутствовали на рабочем месте, либо через них приходилось переступать. Как цапли, задирая ноги, они добрались до второго этажа, повернули и достигли вскоре апартаментов его величества Ланса Первого, чей голос звучал из-за двери. «Между 101 и 102 перерывчик небольшой. Ну вот, опять сломался. Семен Семенович, вылезай, хоть бородку покажи». «Кто начнет?» — Кэт засучила рукава. «Может, одумается?» — Кэтран зарычала. «Тогда я. У меня удар слабее». Денис пинком распахнул дверь. Ланс сидел, горестно глядя на медальон, из которого торчали старые потрепанные башмаки. Бородка между ними не просматривалась. «Дэн!» — восликовал новоиспеченный монарх. «Кэт, как я вас ждал! К столу, мои дорогие!» Радость его величества была столь велика, что кулаки мстителей разжались сами собой. Однако Кэт сохраняла хмурый вид, и стажер поспешил напустить на себя строгость. «Подъем и ножками! Карета подана! Неплохая, кстати! Потопали!» «Куда?» «Про Жана забыл?» «А у него жена молодая», — хмыкнула Кэтран. «Только ему и дел, что попавших в беду друзей спасать». «Мне? Тебе? Я рыцарь!» «Да ну! Сейчас!» Ланс встал, покачнулся, доплелся до секретера, выудил из него чернильницу, перо, бумагу и начал творить. «Дорогая! Шел исполнять рыцарский долг. Супружеский выполнил, пока ты спала». Начинающий ликвидатор задумался, пошевелил губами, что-то мучительно подсчитывая, и дописал. «Неоднократно». На творчество ушли последние силы. Его величество Ланса Первого, и он рухнул на руки Дениса. «Я ж говорил, одумается», — обрадовался стажер, перекидывая друга через плечо. Кэтран молча приколола записку к дверям королевской спальни и последовала за Денисом. Помогать грузить венценосного обормота в карету. Когда облегченный экипаж выехал за город, стемнело окончательно. «Может, зря мы так торопимся?» — засомневалась Кэтран. «На ночь-то глядя». «Рассчитываешь на спокойный сон в этом вертепе?» «Да, местечко неподходящее», — вынужденно согласилась Катран. «Главное, величество оттуда вытащили и получили транспорт, а переночуем и в поле. Ланс завтра мне нужен трезвым, как стеклышко». Утро Ланс действительно встретил, как стеклышко, бутылочное, зелененькое. Ночевал его величество на снегу, около костра, вместе с кучерами, фрейтером и Дэном. Карету предоставили даме. — Идея! — просипел Ланс, трудом ворочая языком. — Какая идея? Излагай! Дэн сладко потянулся, вскочил на ноги. — Нахожусь я, иди! — простонал его величество. — Пока в своем королевстве, — засмеялся стажер, протягивая другу бутылку. — Хлебни, полегчает. Но-но! Один глоток, чтобы в фокус войти, не больше. Денис отнял у величества пузырь, тщательно закупорил его, убрал в подводу и заорал во всю глотку. — Подъем! Из кареты выглянула заспанная Катран. Зашевелились слуги. Утренние процедуры, легкий завтрак и путь. Курс Норд-Ост. С утренними процедурами и завтраком управились быстро. Ликвидаторы загрузились в карету, фрейтер взгромозился на коренника, кучера на козлы, и спасательная экспедиция тронулась. Дорога петляла меж пологих холмов и заснеженных полей. В полудню достигли леса, расположенного к северо-востоку от столицы Ланса I. Как только Денис заметил его на горизонте, тут же распорядился дать по тормозам. Командование плавно перешло в его руки, против чего Катран не возражала. Она прекрасно понимала, что в этом странном мире, начисто лишившем ее магии, главного оружия агентессы, стажер чувствует себя как рыба в воде. — Дальше одни поедем, — сообщил Дэн слугам. — Отпрягайте себе по лошадке и в обратный путь. — Обалдел! — возмутился Ланс. — Я, что ли, за них крутом махать буду? — Можешь поработать у форрейтера, не возражаю. — Хм, быстро у него мания величия развелась, — хмыкнула Катран. — Ладно, валите, — махнул рукой Ланс слугам. Те не заставили себя упрашивать. — Ну, теперь колись, — потребовала Катран, когда они остались одни. — Чего задумал? — В разбойники податься, — обрадовал ее Денис. — Ты и впрямь обалдел. — А что, классная идея, — хрюкнул Ланс. — Лордом я уже был, королем тоже. Почему бы новую профессию не освоить? — У тебя одна профессия — ликвидатор. — Подам в отставку. Не могу же я бросить на произвол судьбы молодую жену и королевство. Вот Жанна спасем, операцию закончим и обратно на трон. Отрекись, какой из тебя король, алкаш? С возрастом остепенюсь, царствовать буду справедливо и мудро. Да ты свое королевство за год пропьешь. Ну, ты погорячилась, — осадил принцессу Денис. Ланса не знаешь, да он за месяц управится. «Хватит дурака валять!» — накинулась на него Катран. «Объясни толком, в чем дело? Зачем слуг отпустил?» «Чтобы их не шлепнули!» «Я так понимаю, карта, которую мы с Жаном выцарапаем у сексуально озабоченной Снегурочки, приведет нас прямо в рай, а туда товарищей с запятнанной репутацией не пускают. Перед нами лес, в нем сидят в засаде, страшно злые и жутко голодные разбойники. У них в плену томится наш будущий проводник. Я готов обменять его на нашу золотую карету и тележку в придачу. Но этот примитивный народ бартерные сделки не признает, и любые вопросы решает банальным ударом дубинкой по голове, а потому... — Слушай, Откуда ты все знаешь? — перебила его Катран. — Только не свисти про своих мифических осведомителей. — Чую, силы во мне поднимаются страшные, — за могильным тоном провыл стажер. — Прошлое скрыто от меня, зато будущее как на ладони. — Глядишь, — обычным голосом продолжил он, — к концу операции начну магичить так, что всех вас за пояс заткну. — План мой таков. Ты наша пленница. Скажем, принцесса.